Табличка особенно нравится шерпам, которые никогда не забывают, проходя мимо, старательно очистить ее от снега. Видимо, они принимают ее за некое европейское подобие их священных флажков. Подъем по обрывистым и гладким скальным плитам над трубой выводит прямо на небольшую, покрытую щебнем плоскость, на которой стоят палатки-единички. Нигде ни следа высших растений, только лед и скалы с пятнами лишайников — единственное проявление жизни. Может ли тут вообще существовать пищуха? Не является ли упомянутая молоденькая Иети лишь плодом воображения радиошутников? Единичка пуста, ее сторож-ворон неохотно отлетает при нашем появлении. По состоянию лагеря видно, что штурм вершины происходит уже где-то в верхней части ребра. Значение единички явно уже не то, она стала лишь транзитным пунктом, и недалек день, когда она будет ликвидирована. Такое впечатление больше всего создается состоянием самого крупного объекта лагеря, типовой палатки «Бедуин». Словно последний ее обитатель наскоро собрался и покинул ее, оставив после себя кучу ненужных вещей. Между разбросанными предметами снаряжения обрывки газетной бумаги. Это остаток газет с датой нашего вылета из Праги. Есть в них и информация о нашей экспедиции, полная громких слов о геройстве. Сглаженный стандартный журналистский стиль, воспринимаемый читателями в утреннем трамвае или дома за вечерним кофе как нечто привычное, само собой разумеющееся, здесь, в контрасте с гималайской действительностью, вызывает невольную усмешку. Среди хаоса, царящего внутри палатки, меня в первую очередь интересует радиопередатчик и состояние его батарей. Признаюсь, я ожидал большего от осмотра передней части палатки, синей, где помещается лагерная кухня. На плитке котелок с остатками горохового супа. Вокруг стоят миски, так как их оставили последние обитатели. В банке с недоеденным компотом вместо жидкости ледяное сало. Вход нельзя закрыть на молнию, потому что ветер нанес сюда целый сугроб снега. Поверхность его ничем не нарушена. Ничто не говорит о том, что среди остатков еды хозяйничала пищуха. Перед палаткой сложена из камней низкая стенка для защиты от напора ветра. Около нее несколько картонных коробок с продуктами, не поместившихся в палатке. Внимание! К одной из коробок ведут следы, а внутри визитная карточка. Помет пищухи, похожий на горошины, и отметины ее зубов на разорванной обертке от шоколада. И так все-таки. Выглядит все это весьма обнадеживающе. Можно ожидать и прямой встречи с пищухой, которая и происходит буквально через несколько минут после того, как я разместился в одной из штормовых палаток дуге. Надо же, чтобы как раз в этот момент я оказался не у дел, а просто шел к краю нашего пятачка отдать дань физиологической потребности и заодно взглянуть на уходящие вниз склоны. Ружье, конечно, осталось в палатке. Пищуха, привыкшая к тому, что лагерь уже долгое время пустует, на какое-то мгновение оцепенела, но лишь до той минуты, когда я двинулся с места. С этого момента началось трехдневное ожидание. Условия оптимальные. Единичка затихла, Ангками меня покинул, ушел в другой лагерь помогать перебрасывать снаряжение, я один. Но на сей раз это не Розабинданада, как было при походе за сурками в Ваханском Гиндукуше. Три раза в день включаю радиостанцию и сквозь треск и писк в эфире я в курсе всего, что происходит в экспедиции от базового лагеря до высотной пятерки. В основном это технические переговоры, связанные с направлением движения людей и снаряжения между лагерями. Часто в переговорах повторяются сведения о новых снегопадах, морозе и особенно о необычайно сильном и холодном ветре, который грозит обморожением, а внутри палатки не дает уснуть, грохоча по стенкам. Эти данные передаются в микрофон приглушенными с придыханием голосами, свидетельство усталости, которая все нарастает по мере подъема. Нирик Вольф не только опытный врач и альпинист, но и отличный психолог. Каждый день с наступлением сумерек к Когда движение на ребре останавливается из-за усилившегося мороза,